«Кто такой Трент?» «Отец малышки. Козел. Он тоже погиб, и я ничуть не жалею». Мэтт знал, что за рулем сидел дружок Сэнди, но понятия не имел, что он и был отцом младшей девочки. Должно быть, Сэнди тоже не слишком полагалась на Трента, иначе его имя стояло бы в свидетельстве о рождении. «А у этого Трента есть родные?» «Нет, он из Калифорнии, вырос в приемных семьях». Она высокомерно вздернула подбородок. «Он немало рассказал мне о своей жизни, и я ни за что не позволю отдать сестру и сама никуда не пойду». «Да нам и не придется, потому что я получила известие от бабушки. Она скоро будет». «Хотелось бы взглянуть», — недоверчиво просил Мэтт. «Ты мне не веришь?» «Скажем так, лишние доказательства не помешают». Девочка, презрительно хмыкнув, проскользнула в кухонную дверь. Мэтт ничуть не сомневался, что это очередная выдумка, и удивился, когда она вернулась с листком бумаги, на котором красовался логотип колледжа Лоренс в Уиллоу-Фургроу, штат Айова. Всего несколько строчек, выведенных аккуратным почерком. «Я только что получила твое письмо, дорогая. Мне ужасно жаль. Прилечу в Айову 15 или 16, в зависимости от того, когда будет подходящий рейс. Позвоню, как только доберусь. Не волнуйся, все будет хорошо. С любовью, ваша бабушка Джанна». Мэтт нахмурился. «Уже 11-е. Интересно, почему же бабуля Джоанна не собрала вещи и не вылетела первым же самолетом?» Он напомнил себе, что это его не касается, сейчас главное по-быстрому сделать анализы, чтобы после не пришлось кланяться и плясать под дудку очередного бюрократа. «Вот что, собирай сестру. Я куплю вам обеим мороженое после того, как выйдем из лаборатории». Карие глаза взрослой женщины на лице ребенка злобно уставились на него. «Что еще за лаборатория?» «Мы все сдадим анализ крови», — сделанный небрежностью бросил Мэтт. «Пара пустяков». «Крови? Будут колоть иглами?» «Понятия не имею», — солгал он. «Иди за малышкой». «Отвали! Я никому не позволю тыкать в себя иглы». «Придержи язык!» Она окинула Мэтта полным снисходительного презрения взглядом, явно давая понять, что считает его законченным идиотом. «Ты мне не босс!» «Принеси сестру!» «Черт-то с два!» Не желая тратить ни сил, ни времени на болезненные препирательства, Мэтт направился в спальню по коридору, устланному вытертой серой дорожкой. Одна из комнат явно принадлежала Сэнди. В другой, рядом с неубранной двуспальной кроватью, стояла колыбель. На шатком пеленальном столике лежали аккуратная стопка ползунков и коробка памперсов. Колыбель, хоть и старая, оказалась чистой. Ковер явно пропылесосили, в синюю корзинку из-под белья сложили вымытые игрушки. Тихое кныканье быстро сменилось оглушительным ревом, сравнивым по силе с воем сирены. Подойдя ближе, Мэтт увидел обтянутую розовыми ползунками приподнятую попку. Потом появилась головка, покрытая ровной порослью коротких светлых волос. Мэтт успел заметить разъяренную розовощекую физиономию и широко раскрытый, в неистовом крике мокрый рот. На миг ему показалось, что он снова стал ребенком. «Тихо, крошка!» Плач прекратился. Ярко-голубые глаза с подозрением вытаращились на него. Тут Мэтт ощутил весьма характерный душок и понял, что день окончательно испорчен. Услышав шаги, он обернулся. В дверях стояла копия Уайноны. Она грызла очередной ноготь и следила за каждым его движением. Во взглядах, которые она бросала на колыбель, прослеживалось нечто покровительственное. Можно подумать, он собирается съесть малышку заживо. Да, видно, девчонка не столь непробиваема, как пытается казаться. Мэтт кивнул в сторону колыбельки. «Нужно сменить подгузники, я подожду в гостиной». «Ну вот еще, я с дерьмом не вожусь». «Опять врет. Кто же, интересно, ухаживал за новорожденной все это время? Но если она воображает, что он станет пеленать ребенка, пусть не надеется». Слиняв из адского обиталища бабья, Мэтт поклялся, что в жизни больше не сменит пеленки, не коснется еще одной Барби и не завяжет очередного дурацкого бантика. Но нахальство девчонки почему-то пришлось ему по душе. «Даю тебе 5 баксов». 10. Бабки вперед!» Не будь он в таком поганом настроении, наверняка рассмеялся бы. По крайней мере, у нее хватает ума гнуть свое и не сдаваться. Мэтт вытащил бумажник и отдал деньги. «Когда закончишь, иди к машине и прихвати сестру с собой».